Глава восьмая. И мы счастливо зажили в наших модельных домах. Уходя каждое утро до их открытия в 10 и возвращаясь после 5, когда их закрывали. Это у нас было что-то вроде коммуны. Один за всех и все за одного. У нас все было общее, даже секс. Но секс не сопровождался чувствами или увлечением. Это был чисто физический акт, как еда или испражнение, которому не придавалось особого значения. Я участвовал в нем больше по обязанности, чем из желания, но хотя это всегда было физически приятно, у меня оставалось после него чувство внутренней пустоты. Сначала мы просто спали с Мэри по очереди. Если ни у кого из нас давно не было секса, то у Мэри тоже, и она изголодалась. Она ясно дала понять, что отношения с кем-либо из нас ее не интересуют, но она не возражает против ни к чему не обязывающего и не налагающего ограничений секса. Одну ночь с ней спал Филипп, другую — я, третью — Джон и так далее. Бастер обычно пропускал свою очередь, отговариваясь, что не хочет изменять памяти своей покойной жены. Но Джуниор с увлечением воспринял ход вещей, таская руководство по сексу и приспособление для него, испытывая все способы и позы, которые мог придумать или найти. Потом мы стали делать это группами. Мне это не особо нравилось, и я старался не участвовать, но почти все остальные делали это с удовольствием. Даже Джеймс и Джон спали с Мэри на пару в моем доме, и звуки, производимые этой троицей, мешали мне заснуть. Наутро я встретился с Мэри за завтраком, пока Джеймс и Джон еще дремали. Я налил ей чашку сваренного мной кофе и сел рядом. Какое-то время мы молчали. «Я знаю, что ты этого не одобряешь», — сказала она, нарушив молчание. «Это не мое дело, одобрять или не одобрять. Но ты не одобряешь. Признайся. Я просто не понимаю, зачем ты это делаешь. А может, мне нравится?» «В самом деле?» «Честно говоря, нет», — ответила она, пригубливая чашку. «Но нельзя сказать, что и не нравится. Способ как способ. Кстати, все при этом довольны». «А ты при этом не чувствуешь себя вроде, ну, шлюхи?» Она пожала плечами. «А я шлюха и есть». «Нет, неправда. Я поставил чашку на стол. Тебе не надо с нами спать, чтобы мы тебя замечали. Мы тебя и так видим». «А так вы замечаете меня лучше». Она улыбнулась. «И я что-то не помню, чтобы ты отказывался от дармовщинки». Я промолчал. Тут нечего было сказать. Мне почему-то стало грустно, и я решил пойти пройтись. Оттолкнув кресло, я потрепал Мэри по плечу и вышел наружу. За домом Билла и Дона началось строительство третьей очереди модельных домов, и прибывшие рабочие уже запустили бетономешалку и собирали их фрагменты. Я пробежался по кругу, вышел через ворота и побежал вдоль Чепмана к недавно построенной бензозаправке. Я вошел в магазинчик, взял себе фруктовый пирог и вышел. У двери я минуту постоял, глядя на оживленное движение на улице. Почему-то мне сегодня не хотелось держаться вместе с остальными террористами. Мне нужно было от них отдохнуть. Слишком много времени я провел уже вместе с ними. После нашей поездки почти каждый день. Я поймал себя на мысли, что мне хотелось бы вернуться к прежнему режиму, когда мы делали что-нибудь все вместе, но у каждого из нас была своя берлога, где можно было укрыться. Мне не хватало личного времени, времени чисто своего. И я решил, что сегодня будет день моего личного времени. Я беру отпуск от работы террориста ради простого человека. Сегодня я буду просто добрый, старый, незаметный я. Я побежал обратно к модельным домам, подбежал к дому Филиппа и впустил себя внутрь. Филипп с Полом смотрели «Доброе утро, Америка» и хрустели вафлями на диване. «Эй!» — спросил Филипп. «Что стряслось?» «Я сегодня беру выходной. Хочу побыть один. Мне нужно время подумать». «Окей. Мы на сегодня не планировали ничего такого сногсшибательного. Когда вернешься?» «Еще не знаю». «Ладно, тогда и увидимся». Я вернулся к своему дому, схватил бумажник и ключи и выехал на своем Бьюике. И просто поехал. И целый день ехал. Когда нужен был бензин, я заправлялся. Когда проголодался, остановился у забегаловки на ленч. Но остальное время просто ехал. Проехал весь хайвей Pacific Coast до самой Санта-Моники. Свернул от побережья и вдоль подножия холмов и гор проехал в Помону. Хорошо было быть одному на дороге. Я врубил радио, опустил стекла и лупил по хайвею, ощущая ветер в лицо, притворяясь сам перед собой, что я не незаметный, а обыкновенный человек. Часть того мира, сквозь который я еду, а не невидимая тень у края его. Домой я приехал поздно, и хотя в других домах еще горел огонек другой, в моем доме было уже темно. И это тоже было хорошо. У меня душа не лежала трепаться сегодня с Джоном или Джеймсом. Я хотел только спать. Тихо пройдя в дверь, я поднялся к себе в спальню, где на моей кровати сидели голые Филипп и Мэри. Я повернулся уходить. «Куда ты?» — спросил Филипп. Я неохотно обернулся. «Найти себе место, где поспать». «А ты будешь спать с нами?» Я покачал головой. «А чего нет?» «Не хочу». «Это же не изнасилование», — заметил Филипп. «Против этого ты же не можешь возразить. Мы здесь все совершеннолетние, добровольно согласны». «Я не согласный». «А я тебе говорю, чтобы ты согласился». «Но... никаких «но». Ты все еще цепляешься за свою старую мораль. Ты все никак не поймешь, что мы ушли вперед, что весь этот хлам остался за спиной. К нам неприменимы обычные правила, мы вне их». Но я не был вне их. Я потряс головой, пятясь прочь. Ночь я провел внизу, в холле, на диване.